край. Мечта? Да не смеши. Твоя сущность пленная, вольный мир моей души, целая вселенная. Благодать твоя черта, похоть сокровенная, новый мир, моя мечта, новая вселенная. Благоденствие в раю, греза вдохновенная, душу позвала мою сотая вселенная. Что же райские кусты для души смиренной? Я найду свои мечты в тысячной вселенной.